Пролог. В кабинете, расположенном в здании старой электростанции, было не продохнуть. Там, склонившись над чашками с самогоном и кисловатым кофе, сидели трое работяг из Нью-Олисуна. В свое время в это крошечное помещение с трудом втиснули обшарпанный диван, письменный стол, теперь приткнувшийся к стене, и колченогое конторское кресло без подлокотников. На стенах висели плакаты, напечатанные в 50-х и прикрывавшие самые отвратительные пятна. Механик притащил с собой обогреватель, и теперь тот тихо потрескивал, пытаясь победить подступавший с улицы холод. Утро еще только занималось, и на ясном небе висела луна, заливая светом скованные стужи и ледники вокруг Нью-Олисуна. Научный городок располагался далеко на севере, дальше люди просто не выжили бы. Перед наступлением зимы ученые собрали приборы и уехали. Лаборатории опустили. Люди возвращались сюда лишь в апреле или мае, а основная исследовательская деятельность приходилась на лето. Однако были здесь и те, кто не уезжал, те, благодаря кому зимой жизнь в городке не умирала окончательно. Никто из зимовщиков особо не распространялся про полярную ночь или одиночество. Разговаривали они грубовато, а от их шуток, казалось, и молоко запросто могло скиснуть. Свободное время они проводили в охотничьих избушках и гоняя на снегоходах. Была суббота, и официально рабочий день уже закончился, но наступали выходные, и впереди их ждал целый свободный день. Жители разбились на небольшие группки, чтобы пропустить стопку-другую перед тем, как разбрестись на заре по домам. Множество старых домов в поселке уже больше 30 лет стояли пустыми. Жильцы уехали оттуда сразу после закрытия шахт. Иногда трое друзей пробирались в один из домов, который когда-то принадлежал, видимо, какому-нибудь горному мастеру, давно умершему. Рассаживались на сделанных в 50-х креслах среди детских игрушек и пахнущих плесенью книг и проводили там не один веселый вечер с бутылкой чего-нибудь покрепче. Но когда об этих ночных вылазках узнал начальник станции, им не поздоровилось. Он на несколько недель ввел ограничение на употребление спиртного, и поэтому в этот раз неразлучная троица обосновалась в каморке механика в здании бывшей электростанции. Здесь было так холодно, темно и пыльно, что сюда никто бы и не подумал соваться. Через час механику пришлось на несколько минут покинуть веселую компанию. Он встал и вышел на лестницу, но двое собутыльников едва заметили его отсутствие. Туалет располагался в другом конце ветхого каменного здания, и путь туда пролегал по просторным залам с покрытым пылью генератором. Механику эта дорога не нравилась. В привидение он не верил, но расхаживать по холодным темным помещениям, на стенах которых за много лет намерзли сосульки, ему не хотелось. Поэтому он вышел через боковую дверь на улицу и пристроился на верхней ступеньке старой деревянной лестницы. Ночь выдалась тихая и спокойная. Механик замер, слегка покачиваясь. Лестница здорово обледенела, и поэтому его ноги в ботинках на деревянной подошве скользили. В этом году самые страшные морозы вновь пришли в марте. Стужа крепко вцепилась в городок и уже несколько недель не ослабляла хватки. Пару часов назад температура упала до минус 40. Сейчас, правда, чуть-чуть потеплело, но механик все равно постарался управиться побыстрее и вскоре уже застегивал ширинку. Он замер и напоследок взглянул на небо над деревянными домиками Нью-Олисуна и на линию, залитых лунным светом, гор на горизонте. Лед на морском берегу словно впечатывался в темное небо. А еще дальше, совсем возле воды, поблескивал ледник Конвиксен. Край ледника на 50 метров вздымался над водой, так что на снегоходе заехать на ледник прямо с фьорда еще никому не удавалось. Зато трасса, ведущая в Лонгьер, южнее проходила прямо возле берега, поднимаясь по крутым холмам к мореному валу, а на востоке взбиралась на горные кряжи. Механик уже собрался было вернуться внутрь, когда заметил по другую сторону Конгсфьорда, возле полуострова Блуменсдоя, какое-то темное движущееся пятно. Зрением он отличался неплохим, но пятно было чересчур далеко. Не двигаясь оно, механик вообще бы его не заметил. Он прищурился и поежился. Темное пятно двигалось необычайно быстро. Снегоход? Механик замер, перестал дышать и прислушался. Нет, ничего, только жужжание генераторов на новой электростанции неподалеку и больше ничего. В эту ночь даже ветер не взметал воздух снег, одеялом укутавшие стены домов и поблескивавшие на морозе. Сначала механик решил вернуться в помещение, а про пятно забыть. Но когда он вошел в прокуренную каморку, то первым делом снял с гвоздя возле двери бинокль. Приятели взглянули на него, но даже не заметили, что механик вновь вышел на улицу. Его не было еще несколько минут, а потом он вернулся и молча опустился на конторское кресло. На этот раз собутыльники почему-то прервали беседу и уставились на него. Лицо его заливало какая-то сероватая бледность, а вокруг глаз виднелись красные круги от бинокля. Электрик вздрогнул. Что-то случилось, решили они, с водопроводчиком. «Там снегоход на льду, похоже, на ледник едет». Приятели, молча выжидая, смотрели на механика. Странно, что кто-то решил прокатиться на снегоходе именно сейчас, холодной темной ночью. «Там, на льду, около Блуменсдоя, и едет прямо на Кунгсбейрен». Двое других медленно кивнули. Из-за приливов и отливов лед возле ледника нередко трескался, а по самому леднику передвигаться было крайне опасно. Порой люди падали в ледниковые трещины и разбивались насмерть. Год назад ледник выбросил старый снегоход. Когда-то давно на нем ездил один из туристов. Тогда все местные жители ждали, что лед вскоре вернет и самого туриста, или, точнее говоря, его останки. «Да уж, ночью там ездить опасно», — медленно произнес электрик, судя по диалекту, уроженец Южной Норвегии. «Но это ж наверняка кто-то из Нью-Олесуна. Значит, и дорогу знает, верно?» Механик покачал головой. Кое-что ему совсем не нравилось. Он понимал, что расскажи он все на чистоту, и придется очень пожалеть. Над ним потом всю зиму будут насмехаться, и, возможно, протрезвев, он откажется от своих слов. Но как раз сейчас остановиться он уже был не в силах, его прям-таки распирало. «Я в бинокль поглядел, смотрю, а на снегоходе двое, а у того, что сзади сидел...» Механик схватил бутылку со спиртом и жадно отхлебнул прямо из горлышка. «У него, похоже, головы-то и не было». Тело вроде как было, но только до плеч.